Становой слез с телеги. «Что же ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?» «Никак нет-с». Становой нахмурился. «Как же ты это так, братец? Разве это можно, а? Или ты не знаешь, что за это ответственность бывает большая, а?» «Да я их и третьего дня, и вчерась спрашивал», — подхватил оробевший казачок. «Не прикажете ли, говорю, Пантелей Еремеич, за священником сбегать?» «Молчи, — говорит дурак, — ни в свое дело не суйся». А сегодня, как он стал докладывать, только посмотрели на меня, да усом повели. «И много он пил водки?» — спросил Становой. «Дюже много. Да вы уж сделайте милость, ваше благородие. Пожалуйте к ним в комнату». «Но веди», — проворчал Становой и последовал за Перфишкой. Удивительное зрелище его ожидало. В задней комнате дома, сырой и темной, но убогой кровати, покрытой конской попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов. Уже не бледный, а из желто-зеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами, под глинцевитыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой шитый кисет, последний подарок Маши. На столе возле кровати стоял пустой штоф, а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка. На одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках. Вероятно, Недопюскин. Другой изображал скачущего всадника. Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах. Но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению. Этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеича верхом на Мале-Каделе. Изумленный Становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил. «Пантелей Еремеич! А, Пантелей Еремеич!» Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его. Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось, посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос. «Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди, идите!» Рука с нагайкой попыталась приподняться, напрасно. Губы опять склеились, глаза закрылись, и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошвы. «Дай знать, когда скончается», — шепнул, выходя из комнаты, Становой Перфишке. «А за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, а соборовать его». Перфишка в тот же день сходил за попом, а на следующее утро ему пришлось дать знать Становому. Пантелей Еремеич скончался в ту же ночь. Когда его хоронили, гроб его провожали два человека. Казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида, и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.